Я держу тебя, сын мой, за правую руку и веду тебя узким, но верным путем. Если жизнь мне доверишь, как лучшему другу, то во всех искушениях мы будем вдвоем. Я твой щит и опора в скорбях и печалях. Я твоя неподвластная бурям скала. Я покров твой от зноя и милость без края. Над тобою простерта десница моя. Я тебя поведу через бурные воды, но доверься, они не потопят тебя. Через пламя огня поведу тебя, чтобы ты навеки познал, как люблю я тебя. И в печи, что раскалена в семь раз сильнее, и во рву, где голодные звери ревут. И когда ты услышишь проклятие семея, моя милость и сила тебя проведут. Когда будут тебя обвинять и злословить, когда будешь гонимый за правду мою, лишь одно нужно знать и всегда это помнить, что тебя за правую руку держу. Не смущайся, дитя, тесноты и болезни, ведь когда ты отвлекся, опасность близка. Это я через них твою руку покрепче и надежнее сжал, сохраняя от зла. Я тебя переплавлю в горниле страданий, но при этом всегда буду крепко держать. Я хочу, чтобы ты посреди испытаний мою силу любви в полноте смог познать. Я, Господь, избавляю от бездны греховной, и долиною плача веду я тебя. О, дитя, принимай, человек не опора, утешение, сила, опора лишь я. Уповай на меня и храни свое сердце от неверия, зла и печали земной. Не давай для обиды и ропота места, они душу твою разделяют со мной. Ободрись и воспрянь утешением верным. Я за правую руку с любовью держу, и в последнее время от ветра учений и греха обольщений тебя я храню. Ожидается час притеснение от зверя. Первый выйдет из моря, второй из земли. Я сжимаю, мой сын, твою руку сильнее, освящаю тебя помазанием крови. Я объемлю тебя, и для грани грядущей буду мужеством, силой твоей и щитом. Очищай свое сердце от ноши гнетущей, находи в себе пищу в учении моем. Я провел уже многих, и ты не смущайся, тебе нужно лишь только держаться меня. В послушании полном, всем сердцем старайся, днем и ночью искать непрестанно меня. Я держу тебя, сын мой, за правую руку, я тебя наставляю учением своим. Покорись моей истине, Божьему духу, и без страха иди по следам лишь моим. Я веду тебя мимо земных развлечений, я тебе приготовил прекрасный чертог. Не страшись, о дитя, за меня поношений. Я тебе помогу, я отец твой и Бог. Я держу тебя, сын мой, за правую руку. Я тебя умоляю, держись за мою. Если жизнь мне доверишь, как лучшему другу, то наследовать будешь обитель в раю. Аминь. Ведет сатана, духи зла обольщились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я Господа верю. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца. всемогущий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небе дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня.